я получаю больше, чем достаточно, но мне перестает нравиться эта идея с перестройкой и гласностью. Я думаю, что все это плохо кончится. И поэтому, — она повысила голос, — мне, как матери, хотелось бы, чтобы и у Светланы жизнь сложилась не хуже, чем у ее сестры. К сожалению, из-за работы я не уделила девочке достаточного времени, а ее гены и красота сыграли с ней плохую шутку. Светлана ленива, капризна и почти неуправляема. Сомневаюсь, что она когда-нибудь сможет добиться хотя бы половины того, что я. Вальтер напряженно следил за хозяйкой. Он почувствовал, что и на этот раз Елена ему не откажет, но никак не мог понять, к чему ведется весь этот разговор. «Так ты согласна?» «Нет, я этого не сказала. Разумеется, что свою дочь убивать я тебе никогда не позволю. Даже не смей думать на эту тему». Вальтер растерянно смотрел на нее. «А как же...» Лунина сжала губы. «Боже, неужели ты в самом деле такой подонок? Неужели ты смог бы убить собственную дочь?» Заметив, что тот собирается снова начать оправдываться, Елена Сергеевна раздраженно махнула рукой. «Замолчи, не желаю тебя слушать. Так вот, даже если бы я и согласилась, то никогда бы в жизни нам не удалось поменять Светлану на Ирену. Почему? Во-первых, языки. Сколько их знает Ирена?» Вальтер на секунду задумался. Пошевелив губами, он неуверенно произнес: «5 или 6». «Светлана не говорит ни на одном, кроме русского, разумеется. Я могу с ней начать заниматься хоть завтрашнего дня, но родными они для нее никогда не станут. Дальше. Я встречаю много иностранцев, поверь, они даже дышат по-другому. Неужели ты думаешь, что можно выдать советское образование за светское? Я не собираюсь их сейчас сравнивать, это просто две абсолютно разные системы воспитания. Светлана не танцует, не музицирует, не катается на горных лыжах и яхтах. Как ты собираешься ее выдать за Ирену?» Издав негромкий стон, Вальтер провел ладонями по лицу и замер, откинув голову на спинку кресла. «Но я не сказала, что осуществить твой план в принципе невозможно. Перед самой свадьбой можно инсценировать падение или нападение. Любой инцидент, который мог бы оправдать частичную амнезию, потерю речи или заикание. Светлана получает камни и исчезает. А Ирену достаточно будет просто на неделю спрятать. Никто, кроме нас, не знает, что девочек было двое. Следовательно, никто нас и не заподозрит. Вот и все. Никого убивать не надо». Вальтер облизнул пересохшие губы. В глазах его мелькнуло подозрение. «А вдруг вы захотите меня оставить ни с чем? Какие у меня гарантии?» «Гарантии?» — Елена Сергеевна недобро усмехнулась и взяла в руки кофейную чашку. «Ты лучше подумай, есть ли у тебя другие возможности». Глава 26. Даша тихонько выскользнула из номера. Конечно, справедливее было бы грохнуть дверью так, чтобы подпрыгнули все капиталисты, засевшие в этой помпезной гостинице. Но интуиция ей подсказывала, что настроение испортится у всех постояльцев, кроме той самой парочки, ради которой она так надрывалась и рисковала собственным здоровьем, а может, и жизнью. «Неблагодарные», — Мало того, что они говорили по-немецки,